Глава 5. А вот таким теперь ждет совсем не пиво. Он вроде еще слушает болтовню товарища, но сам краем глаза следит за хозяйкой заведения. А та ходит от стола к столу, перебрасывается короткими фразами с мужчинами, усмехается их шуточкам, кивает головой, отвечая на комплименты и похвалы. Да, тут в чайной она не только хозяйка, она еще объект восхищения. Наконец им приносят пиво, а Юнь скрывается за дверью подсобки, и тогда Аким поднимается со своего места. «Ты в уборную?» — сразу спрашивает Каштенков. «Угу», — отвечает Саблин. Ну и, конечно же, Сашка увязывается за ним, тоже встает. «Ну пошли». «Ну пошли». Как будто Аким его уговорил идти с ним. Он как раз хотел уйти один. А Саня, он как та серая пиявка, что прицепилась к ткани кахазей, которую без ножа не отодрать. Они шли между столами. Чтобы отвязаться от Сашки, прапорщик вдруг остановился возле одного из столов, возле знакомых казаков, и, здороваясь с каждым по очереди за руку, говорит, обращаясь к Анатолию Коблякову. «Толя, у меня к тебе разговор имеется». А Сашка тоже встал рядом и слушает, и тогда Аким поворачивается к нему и говорит. «Ну ты чего встал-то? Ты же в уборную шел». «А, ну да». И Саня послушно пошел к выходу из зала. А Кобляков спрашивает у Саблина. «Ты насчет новой сотни, что ли?» «Ну да», — отвечает Аким. «Меня командиром в первый взвод назначили, вот народ собираю». «А что предложишь-то, Аким?» — интересуется Анатолий. «У меня штурмовых мало», — говорит Саблин. «Ну так я и в своем взводе в штурмовых. Чего мне шило на мыло менять?» — отвечает Кобляков с видимым сомнением. «Может, что поспокойнее предложишь?» «Слушай, Толя, ты приходи завтра в полк после оперативки. Там и поговорим», — предлагает Саблин. А сам смотрит, вышел ли Каштенков из зала. И, убедившись, что тот уже ушел, заканчивает разговор. «Посмотрим, что еще есть». «Добро», — соглашается Анатолий. На том они и расходятся. Саблин проходит мимо туалетов, оглядывается, и пока нет никого на лестнице, быстро поднимается на второй этаж. А Юнь... Она, конечно, ждала его, уже открывает ему дверь в свой кабинет, а сама выглядывает через его плечо, нет ли кого из персонала на этаже, не видит ли кто. А когда Саблин заходит к ней, так она сразу запирает дверь на ключ и говорит ему, касаясь его головы. «Тебя там ранили?» «Да нет, ударился», — врет таким, и после сразу целует ее в губы. А Юнь нравится целоваться, нравится. Она от этого млеет, начинает прижиматься к нему всем телом, не стесняется тереться о его бедро лобком и вообще ведет себя не так, как его жена. Не так, как положено казачкам, а потом, когда он начинает задирать ей юбку, отрывается от его губ и шепчет, предупреждая его. «Юбка светлая, на ней все видно, аккуратней». И тут же помогает ему снять с себя красивое, опять же, такое, какое казачки не носят белье. И после она добавляет. «И прическу не трогай, я волосы полчаса собирала». А жаль, ему нравятся ее волосы. Потом она тщательно осматривает себя в зеркало и, поворачиваясь к нему задом, спрашивает. «Ничего там нет на юбке?» «Да все чисто у тебя», — говорит Саблин, закуривая и разглядывая юбку на крепком заду Юнь. Фу, он переводит дух. А Юнь все вертится перед зеркалом и улыбается. А Саблин думает, это она улыбается от того, что он к ней заглянул, но ничего ей не говорит. И тогда она начинает сама. «Позавчера в лавку ходила, юбку надела, пыльник новый, перчатки новые. Все, что ты мне купил». Аким чувствует что-то нехорошее, молчит и слушает внимательно. Юнь продолжает. «Бабы ваши, что были в лавке, глаза таращат, жабы болотные. От зависти они у них аж вылазят». Она смеется. «А что, у тебя некого было в лавку послать?» — говорит ей Аким. «А я сама люблю туда ходить». С вызовом отвечает ему красотка и начинает красить губы, приблизив лицо к зеркалу. А закончив, удовлетворенно продолжает. «А я еще руку специально опущу, чтобы браслет было видно». «Вот их распирает там, ты бы видел!» — она качает головой, как будто чем-то восхищается. И тут он слышит те слова, которые очень не хотел бы слышать от нее. В тот раз там Настя твоя была, тоже глазела. Ну, хоть молча. Юнь все еще не отходит от зеркала. Не шушукалась, как другие дуры. Хозяйка чайной и вправду хороша. По-настоящему красива. Она оправляет юбку, не отрывая глаз от своего отражения, и выглядит точно как жены офицеров. Старших офицеров. И на красивом лице ее гримаса дурного бабьего самоуверенного превосходства. И ему, надо признаться, хочется еще побыть с нею. Но нужно уже идти вниз, а то Сашка еще начнет искать. Он встает и, не затушив сигареты, подходит к женщине и целует ее в шею. А она и говорит ему. «А, забыла сказать. Елена звонила вчера». «Какая еще Елена?» — не понял Саблин. «Ну, из Преображенской», — напоминает ему Юнь. «Ну, помнишь, мы в магазине у нее были, ты меня туда водил». «А-а-а», — вспоминает прапорщик. «Ну и чего хотела?» «Да за девицу просила, помнишь, я ей обещала». «И теперь просит ее пристроить на работу?» — догадался Саблин. «Да», — отвечает Юнь и поворачивается к нему. «Просит дать ей работу на полгода. Ну и присмотреть за нею. Она бестолковая, Лена сказала, влюбчивая. А потом все там у них утрясется, и девица-то вернется обратно». «Лена сказала», — отмечает про себя Саблин. «Один раз виделась, один раз по телефону поболтала, и уже Лена. Быстро у них все». «Еще про тебя спрашивала», — добавляет Юнь. «Про меня?» — настораживается Аким. «И чего спрашивала?» «Спрашивала, вернулся ли ты, но ты-то еще в болоте пропадал. Я сказала, что нет. Она тебе привет передала. И все». «Ясно», — ответил Аким, почесал подбородок и подумал, что с этой Леной Еленой ему еще придется встретиться. «А ты где был-то так долго?» — спросил у него Каштенков, когда прапорщик наконец вернулся за стол. «Тебе что, подробный рапорт написать с отбивкой по часам?» В ответ поинтересовался Саблин. «Хе-хе», — смеется замком взвода. «Не надо мне рапорта, рапорт завтра будешь писать Коротковичу, а пока давай выпьем, а то я жду тебя, жду, не пью». Они посидели еще немного, и в заведение пришел Юра Червоненко, а за ним появился и Коля Кульков. Червоненко обижался, дескать, пришел из рейда и даже не сказал никому. Не позвал, не позвонил, про рейд не рассказал. «А то ты его первый год знаешь», — говорит Каштенков Юрке. И в словах его тоже был упрек. «Если бы мне Ряшкин не позвонил, я бы тоже не знал, что они вернулись». Аким думал уже было уходить, хотел делами по дому заняться. Но тогда товарищи совсем обиделись бы, и пришлось ему остаться и рассказать, как ходили в рейд, тем более, что богатый Юрка угощал. Как тут уйти? И просидел он в чайной до вечера, пока в чайной не появился Олег. «Ты чего?» Саблин сначала подумал, что произошло что-то, но потом понял. «Мать прислала, что ли?» «Да, она просто сказала посмотреть, тут ли ты, и все», — говорит ему сын. «Посмотреть», — бурчит Саблин недовольно. Она писала ему на коммуникатор, но он не ответил. И вот, пожалуйста, гонец от нее пришел смотреть. «Чего тут смотреть? Броня дома, КХЗ со снастями дома. Я либо в полк пошел, либо здесь, где я еще быть-то могу?» И, несмотря на недовольство товарищей, поднимается из-за стола, прощается с ними и уходит из чайной. Но злиться на сына он долго не может. Настя его послала. Не любит она, когда муж не дома. «Бать», — начинает Олег, — «ну? А может, сходим завтра в болото?» — продолжает сын. Саблин, кажется, обещал ему сходить на рыбалку, но не завтра. «Мне утром в полк», — говорит он сыну, и чтобы как-то ободрить его, кладет ему руку на плечо. «Выспаться надо, в себя прийти. А ты завтра после школы сходи на пристань. Я лодку у короткой мостушки оставил. Погляди мотор, залей топливо. Я приду, может, на вечернюю зарю сходим. Хотя ты сильно не собирайся, у меня завтра дел много будет». «Ага, бать». Олег рад уже тому, что отец хоть не отказал сразу. «Бать, а на Налима когда-нибудь сходим? «О, эко ты хватил!» — усмехается Саблин. Хмель делает отца добрым, и он треплет сына за плечо. «Налим! Ты хоть стекляшек научись находить да вываживать, а Налим он...» «Да и нет его тут у нас, мелко ему в нашем болоте, редко когда встречается. Ему русла нужны, глубины. Это на Надым нужно идти или на Енисей, на Тас. Но лучше на Надым, на Енисей даргов много. Говорят, уже приспособились и в болото лезут. Ничего эту заразу не берет. И пыльца им не пыльца». Так, за разговорами, они добрались до дома, где их встретила Настя. Она помогала Акиму раздеться, а он в это время ее отчитывал. «Зачем Олега подсылаешь?» «Узнать хотела, где ты. А то ушел в госпиталь и пропал», — поясняет жена, забирая у него китель. «Может, тебя госпитализировали?» «Госпитализировали», — недовольно повторяет он. И вдруг лезет в ящик с броней, и пока жена собирает в сенях его уличные вещи, достает оттуда красивую коробочку и протягивает ей. «На, тебе купил». Настя бросает вещи Акима на табурет, берет коробочку, с изумлением ее рассматривает, а потом с не меньшим изумлением смотрит на Саблина. Уж не часто она такое от мужа получает, жена даже немного сомневается и трясет коробочку, пытаясь понять, что там. «Ну что ты ее трясешь-то?» — говорит ей Аким все еще недовольно. «Что тут?» — интересуется супруга. «Ну посмотри!» — Аким даже посмеиваться начал. И тогда она раскрывает коробочку и, все еще сомневаясь, спрашивает. «Сережки? Мне, что ли?» «Ну а кому еще-то?» — Аким смеется. «Не курям же!» «И где же ты их взял?» «В болоте выловил. Вот дурная баба!» «Преображенской купил, где же еще?» — отвечает он с иронией. «Дорого же стоит», — говорит Настя, не отрывая глаз от украшений. «Ты сколько денег-то потратил?» Вроде как и упрекает, но Саблин видит, что она очень рада подарку. Может, просто еще не верит, что это ей. «Да какая разница? Заработал малость, вот и купил. А то у тебя, Сережек-то, немного. Сколько лет одни и те же носишь?» — отвечает Аким и идет мыться. Жена же следует за ним, а сама уже старые сережки из ушей вынимает, вставляет новые и сразу к зеркалу. Золото и немаленький камень с насыщенным синим цветом смотрятся ярко, сразу бросаются в глаза. Конечно, они не могут не нравиться жене. Она от них взгляд оторвать не может. А Саблин, улыбаясь тихонечко, стал умываться. «Аким», — наконец говорит супруга, все еще разглядывая себя. «Ну?» «А за что ты мне их подарил?» «Вот дура баба», — тихонько говорит прапорщик. «Сказал же, денег заработал, радуйся. Чего ты все спрашиваешь?» «Ну все-таки». Она обхватывает его сзади, со спины. В Саблине играет спиртное, и он намерен пошутить с женой немного. «За выслугу лет и безупречную службу, и за образцово-показательный порядок во вверенной части. Вот за что!» «А может, ты меня любишь еще?» — со вздохом спрашивает жена. «Ну, есть малость», — отвечает таким, и хочет взять полотенце. Но Настя его обнимает, прижимается к его спине лицом, ничего не говорит и стоит так некоторое время, не выпуская мужа из объятий. Ох, и крепкие же у нее руки. Потом Настя успокоилась и опять стала смотреть на себя в зеркало. То одной стороной лица повернется, то другой. И, конечно, она себе нравилась. «Пойду завтра с утра в лавку», — говорит она, трогая сережки. «Пусть бабы увидят. Интересно, что скажут». «Одна браслет носила туда, этот теперь сережки на показ понесет, и любят все-таки бабы покрасоваться перед другими». А потом они сели за стол, и Саблин, глядя, как жена его сияет и то и дело трогает сережки в своих ушах, вдруг вспомнил. «А ты Марию Калмыкову знаешь?» «Ну, знаю». «Она на 2 года младше. Учились с нею вместе», — отвечает жена. Ей видно интересно, с чего это супруг завел этот разговор. «Ты пригласи ее в гости, что ли?» — предлагает таким. «В гости? А зачем? Я с нею и не водилась особо никогда», — не понимает Настя. «Да был тут у них», — рассказывает супруг, почесывая лоб. «Живут они бедно. Ей, может, приятно будет, если ты ее пригласишь». «Ну ладно», — «Завтра в лавке, если будет, то и приглашу чай попить», — говорит Настя, все еще удивляясь просьбе мужа.